Глава 33. Рейс лежал рядом с Фабианом. Оба были голыми, они только что занимались любовью. Рейс почему-то привлекала его покалеченное ухо. Она то прихватывала его губами, то нежно проводила по нему языком. В окна барабанил дождь. А жена терпеть его не может. «Ты серьезно? Будешь мне в постели рассказывать про жену?» «А ты ревнуешь?» «Не беспокойся, нас связывает только сын. Только не надо мне сейчас врать, что бросишь ее ради меня». «Я и не собирался. Пока жив сын, я ее не брошу». Рейс уставилась в потолок, по которому скользили последние лучи дневного света. «Ты не голодная?» — спросил Фабиан. «Я после секса всегда хочу есть». «Посмотри в холодильнике, но, если честно, я не уверена, что там можно что-нибудь найти». Фабиан встал и вышел из спальни. Рэй слышала, как его босые ступни шлепают по лестнице. Накануне ночью около часа к ней приехала Ордунья. Они выпили по бокалу вина. Ордунья рассказал о наркопритоне Вильяверде и о том, что удалось узнать у Дели. Она сказала, что у полицейского, который убил того журналиста, не было одного уха. «Ты говорила, что у твоего напарника...» «Его зовут Фабиан. Ухо у него на месте, просто часть откусили». «Это он, Рейс. Может, стоит послушать Елену? Уходи из отдела. Того, что нам известно, хватит, чтобы инициировать внутреннее расследование». «И что оно выявит? У тебя есть только свидетельство наркоманки, которая, между прочим, признала свою вину в суде. Сам знаешь, никто и не поверит. А реальных улик нет». «Ты понимаешь, что ввязалась в опасную игру?» «Они мне доверяют, Ордунья. Что для меня действительно опасно, так это твои визиты». Он разом допил вино и несколько мгновений молчал. Рэй сумела читать мысли мужчины, догадывалась, какую битву ведет сам с собой Ордунью. Ему хотелось признаться, что он боится за нее, потому что испытывает к ней чувства, которые пока не может назвать, что с того самого вечера в Веллингтоне он постоянно думает о ней. «Лучше уходи», сказала Рейс, не дожидаясь, пока он решится на признание. Она опасалась, что этот разговор закончится постелью. Ордуни не стал спорить. Попросил позвонить на следующий день, чтобы он знал, что у нее все в порядке, и простился. Рейс не спалось. Она никогда не смешивала любовь и секс. Но теперь, мучаясь бессонницей, думала, что они связаны сильнее, чем ей хотелось бы. Она не могла выбросить из головы Ордунья, такого сдержанного и благоразумного. Его боязнь выказать слишком сильные чувства вызывала у нее нежность. Тут же она вспомнила о Фабиане. Ей вдруг стало больно от мысли, что ее напарник мог убить журналиста. Он казался хорошим парнем, простым и веселым. На рассвете Рейс позвонила в участок и сказала, что у нее температура. Перед Ордуньей она бодрилась, но сомневалась, что сможет скрывать свое состояние в отделе. Она приняла снотворное, чтобы хоть немного поспать. Ордунья звонить не стала. Вскоре после обеда пришел Фабиан. Конечно, этого можно было ожидать, но Рейс удивилась. «Мне уже лучше. Температура упала», — соврала она. Они сели пить кофе в гостиной. Фабиан сказал, что ее не хватало на обходе. Сутенер устроил взбучку румынской проститутки Ралуки за то, что накануне та мало заработала. «Бедняга уже не молода, и клиентов у нее меньше, чем раньше». Фабиан дал Ралуке 50 евро, чтобы сутенер снова не избил ее. Собирался дождь, а это, как правило, отпугивает клиентов. «Говно какое-то, а не жизнь», — бессильно заметила Рейс. «Ничего, Ралука справится», — ответил Фабиан. «Хуже приходится африканкам. Если они приносят мало денег, их не только избивают, но и запугивают всякими ритуалами, куклами вуду или как это там называется. Некоторые верят, что если воткнуть в куклу булавку, их родные в Африке умрут. Так оно и будет. Только дело не в заклятии, их убьют специально подосланные люди». «И ничего нельзя сделать?» «Знаешь, кто на самом деле во всем виноват? Клиенты. Если бы они не ходили к шлюхам и не платили такую кучу денег, ничего этого не было бы. Поэтому я сам ни разу к шлюхам не ходил. «Не понимаю, как можно трахать несчастную девчонку, зная, через что ей пришлось пройти». Беседа текла лениво, как сиеста, и продолжалась до самого вечера. Рейс отмела подозрения Ардуньи. Он явно ошибся. Фабиан мог быть кем угодно, но только не убийцей. Во время секса ей удалось совсем забыть об убийстве журналиста. «Плакать хочется, как откроешь твой холодильник», — крикнул Фабиан снизу. «Одевайся, пойдем съедим по бургеру. Есть тут рядом Бургер Кинг?» Они поели в Бургер Кинге напротив стадиона Сантьяго Бернабеу. Она взяла обычный бургер, он — два двойных. Фабиан пошутил, что в любой дыре Бургер Кинг приличнее, чем в Вильяверде. Они уже доедали, когда у него зазвонил телефон. «Да? В Сото де лас Хунтас? Уже едем». Фабиан вскочил. «Рэй, сядешь за руль? Я пока в опер даем». В лагуне Сото де лас Хунтас нашли труп. Это между Ривасом и Аргандой. Я покажу. До лагуны они ехали минут 40. Из-за дождя движение, как обычно, замедлилось. У съезда с Валенсийского шоссе их ждал Грегор. Он отодвинул заграждение, закрывавшее проезд автомобилем. «Криста, на берегу, где домики?» На краю лагуны и правда стояло несколько деревянных домиков, из которых посетители могли наблюдать за гнездованием разных видов птиц. Уже стемнело. Криста подошел к машине, освещая себе путь фонарем. «Говно полное. Это Делли. Надо избавиться от трупа». Рейс промолчала. Она знала, что вопросам в отделе не рады. Ей стоило большого труда скрыть свои чувства при виде тела. У кромки воды лежал бесформенный тюк, напоминавший гигантский кокон, весь в грязи. Берег размыло дождем. «Наверняка передоз», — предположил Криста. «Говорят, она с тех пор, как вышла из тюрьмы, не вылезала из притона в Марконе». Казалось, он огорчен гибелью Дели, но не сильно. У Рейс в душе бушевала буря. Дели погибла, а ведь именно она обвинила Фабина в убийстве журналиста. Именно она была свидетелем, на чьи показания так рассчитывала Ардунья. И вот теперь она лежит в мешке, по поверхности которого растеклось кроваво-красное пятно. Рейс не могла осмотреть тело и проверить, были ли на нем раны. Она увидела лишь безжизненное лицо девушки и ее широко раскрытые глаза, глядевшие в небо. Крупные капли дождя с шумом падали в лагуну. Фабиан закрыл мешок и жестом попросил Рейс помочь дотащить его до машины. «Закопайте рядом с колумбийцем», — приказал Криста. Пока они тащили тело и укладывали его в багажник, Рейс спрашивала себя, кто этот колумбиец? Уж не Уилсон ли Кабелья, который вроде как пустился в бега? Черный силуэт Криста удалялся под дождем. Блеснули фары приехавшего за ним автомобиля. Рейс боялась заговорить с Фабианом, пока они насквозь мокрые не сели в машину и не двинулись вдоль лагуны. Как она тут оказалась? Криста сказала, она все это время была в Вильяверде. Сюда на реки не суются. Ты задаешь слишком много вопросов. Слишком много? У нас в багажнике труп. Ты разве не понимаешь, что мы переходим все границы? Будет лучше, если ее тело исчезнет. Родственников в Испании у нее нет. Никто ее не хватится. Почему так будет лучше? Так будет лучше для всего района. Быстро ответил он. Криста не хочет проблем. Ты на это согласилась, когда поступила в отдел. Мы друг за друга горой. Ты что, не знаешь, чем это грозит? Нас же посадят. Рейс часто дышала. От дурных предчувствий ее мутило. Она сцепила перед собой руки, пытаясь унять дрожь. Фабиан заметил это, притормозил и съехал на обочину. Взяв Рейс за подбородок, посмотрел ей в глаза. «Эй, ты чего? Успокойся. Никто нас не посадит». «Если нас остановит гражданская гвардия, мы окажемся в тюрьме этой же ночью». «Мы? Нет. Нас они не тронут». «Такое никому с рук не сойдет». Фабиан самодовольно улыбнулся. Наивность Рейс его умиляла. «Слышала про Аурелио Гальвеса? Ему, по-твоему, тоже с рук не сойдет? Да ты хоть понимаешь, кто он такой? Твой дядя, по сравнению с ним, мальчик на побегушках». Рейс перестала дрожать. возможно, от удивления. Кто же не знает шефа национальной полиции? Рентеро представил ее Гальвесу на празднике в честь выхода на пенсию комиссара Асенсио. Она помнила, как Гальвес предложил помощь на случай, если у нее возникнут проблемы. Неужели он на самом деле стоит во главе отдела?